Глава 28. Давид собрал в Иерусалиме всех предводителей Израиля, тех, кто стоял во главе племен и во главе отрядов и был на службе у царя, кто командовал тысячами и сотнями, кто распоряжался царским имуществом и стадами, своих сыновей, евнухов, богатырей и всех могучих воинов. Царь Давид встал перед ними и обратился к ним с такой речью: «Слушайте, братья мои, мой народ! Я решил построить дом, чтобы он стал пристанищем для ковчега Господнего договора и подножием для Бога нашего. Но когда собрался я его строить, Бог сказал мне: «Не ты построишь храм для моего имени, потому что ты много воевал и пролил немало крови. Господь, Бог Израиля, избрал меня из рода моего отца, чтобы навеки поставить царем над Израилем. Из всех племен на первое место он избрал Иуду, из племени Иуды — род моего отца, а из сыновей моего отца — меня, и пожелал поставить меня царем над Израилем. Из всех моих сыновей, а Господь дал мне много сыновей, он избрал Соломона, чтобы посадить его на престол, править царством Господа Израилем. Он сказал: «Твой сын Соломон, вот кто построит мой дом и мои дворы, потому что я избрал его, чтобы он был мне сыном, а я ему отцом. Я навеки утвержу его престол, если он будет исполнять и соблюдать мои повеления и предписания, как соблюдает сейчас. В присутствии всего Израиля, общины Господа и перед нашим Богом повелеваю: неукоснительно соблюдайте все повеления Господа, Бога нашего, и тогда вы вовеки будете обладать этой прекрасной землей и передавать ее в наследство своим сыновьям. Ты, сын мой Соломон, помни о Боге твоего отца и служи ему всем сердцем и всей душой, ибо Господь испытует сердца и ведает тайные помыслы. Если будешь стремиться к нему, он явит тебе себя, а если оставишь, то и он навсегда тебя отвергнет. Смотри же, Господь избрал тебя, чтобы ты построил ему дом, святилище. Будь твердым и действуй». Давид передал своему сыну Соломону планы всех построек, которые были им задуманы, притвора, храма и всех остальных его помещений, сокровищниц, верхних помещений, внутренних комнат и помещения, где будет храниться навершие ковчега, дворов Господнего храма, кладовых, сокровищниц Божьего храма и хранилищ для священной утвари. Он рассказал ему о том, как священники и левиты должны делиться на отряды, и об их обязанностях в храме Господа. Он оставил ему указание обо всей богослужебной утвари для Господнего храма, о предметах из золота и о том, сколько требуется золота на каждый из них, о серебряных предметах и о том, сколько требуется серебра на каждый из них, о золотых светильниках и золотых лампах, о том, сколько должен весить каждый из них, о серебряных светильниках и лампах, о том, сколько должен весить каждый из них и как используется, о том, сколько требуется золота на каждый стол для хлеба, возлагаемого перед Господом, о том, сколько требуется серебра для серебряных столов, о вилках для мяса, о чашах для кропления кровью, кувшинах из чистого золота, о золотых чашах и о том, сколько требуется золота на каждую из них, о серебряных чашах и о том, сколько требуется серебра на каждую из них, о том, сколько потребуется очищенного золота на жертвенник для воскурений, и о колеснице с золотыми херувимами, которые должны были распростертыми крыльями покрывать ковчег Господнего договора. Все эти указания я узнал от Господа и записал», — сказал Давид. Давид сказал своему сыну Соломону: «Будь твердым и стойким, не бойся, не страшись. Господь Бог, мой Бог, рядом с тобой. Он не оставит и не покинет тебя, доколе не завершишь все работы по строительству Господнего храма. Вот отряды священников и левитов. Они будут выполнять все служения в Божьем храме. Для всякой работы у тебя найдутся сведущие и желающие потрудиться люди, а начальники и весь народ будут тебе помощниками в этом деле».